Проводник вышел, мы остались одни. На душе моей было пасмурно. Я-то знал отлично, что флорентиец не говорил с проводником. Откуда он мог знать о его горе, его жене? Какая-то досада и раздражение опять подымались во мне. Опять эта ненавистная таинственность. «Не надо сердиться, Левушка», — сказал мне флорентиец, нежно обняв меня за плечи. «Право же, на свете нет чудес. Все объясняется очень просто. Я вышел ночью в коридор. Слышу, кто-то плачет и причитает. Я пошел на голос и увидел этого несчастного перед откупоренной бутылкой водки, которой он жаловался и изливал горе по умершей жене и новорожденной дочке. Не надо быть врачом, чтобы знать, что у женщин при болезни почек во время родов случаются глубочайшие обмороки. Я уверен, что тут был как раз такой случай, и что его жена пришла в себя, но у бедняги не было времени дождаться и убедиться в этом. «Ты уже не дитя», — продолжал он, усаживая меня подле себя. «Тебе пора оставить манеру прежде всего сердиться, если ты чего-нибудь не понимаешь. Во всем, что тебе кажется таинственным и непонятно чудесным, из происшествий последних дней, если бы ты не раздражался, а собирал волю и бдительно наблюдал, ты бы сам убедился, нет чудес, а есть та или иная степень знания». Голос его, выражение милых глаз, все было так отечески нежно и ласково, что я приник к нему, и снова волна радости, уверенности и спокойствия пробежала по мне. Я был счастлив. Вскоре вернулся проводник, принес квитанции на посланные телеграммы и букет роз, которым украсил наш столик. Флорентиец сказал, что ждет в Самаре двух своих друзей, для которых просит оставить соседнее с нами купе. А что касается нашего, то хочет занять в нем все четыре места, чтобы хорошенько отдохнуть. Проводник объяснил, что заплатив за лишние две плацкарты, мы получили право на все купе. Но если хотим заказать купе для друзей, должны внести вперед сумму за заказ и билеты, что мы сейчас же и выполнили. Дальше наше путешествие проходило без осложнений. В Самару мы должны были приехать ночью. Я очень устал. Мне хотелось спать, и я попросил проводника сделать мне постель. Флорентиец сказал, что будет ждать друзей. От постели отказался, а для них попросил приготовить постели в соседнем купе. Я спросил проводника, почему вагон наш пуст. Он объяснил, что все едут на ярмарку в дальние восточные города, что в ту сторону вагоны заполнены до отказа купцами всех наций, а оттуда пока идут пустые поезда. Но через две недели нельзя будет достать ни одного билета обратно, даже и в третьем классе. Постель моя была готова. Я отлично вымылся, с восторгом переоделся в чистое белье Али Махмуда, мысленно поблагодарил его, дав себе обещание отслужить ему за заботу, простился с флорентийцем и мигом заснул.